Глава 12. Я не могла оправиться от шока. Смотрела в пустоту, гладила каменный живот и наотрез отказалась говорить с полицией. Алексей Юрьевич прилетел в отделение с видом бойцовского петуха, готовый на всех бросаться и драться до последней капли крови. Мужчинам согнали других адвокатов. Я надеялась освободить хотя бы Антона. Арест Эмилии и Антона полностью обезглавил группировку мужа и нашу службу охраны. Я осталась один на один с врагами Эмиля, и теперь они знали, что я беременна. Следователю я не нравилась, в тоне сквозила неприязнь. Он принял меня за смазливую сучку, которая сошлась с бандитом из-за денег. Я отказывалась говорить об Эмиле и повторяла, что он невиновен. На нас напали. У меня тянуло живот, а расслабиться не удавалось. Пытались убить. Почему вы так относитесь? Моя клиентка плохо себя чувствует. Ритмичные поглаживания по животу не укрылись от Алексея Юрьевича. Следователь нас отпустил, заставив расписаться в протоколе. В приемной дежурке я наткнулась на смутно знакомую девушку. Скорчившись на неудобном стуле, она тоскливо смотрела в пол, но, заметив меня, вскочила. На ней была блузка с открытыми плечами и черная юбка с дымчатыми полупрозрачными вставками. Вишневые губы испуганно приоткрывались в безмолвном вопросе. Красивая южанка, похожая на сладкую сочную черешню. Я не смогла вспомнить, как ее зовут, но однажды мы встретились в Фантоме. Она сидела на коленях у Антона, гладила лицо и шею, ласково глядя в глаза. Вместе я их только раз видела и считала, что это верность лишь на вечер. Оказывается, она его девушка. Мне нечем было ее утешить. Я пока сама ничего не знаю. И мне предъявили обвинений. Не волнуйтесь. Я дотронулась до ее локтя. «У них отличные адвокаты. Вам лучше поехать домой. Сегодня их не отпустят». Она кивнула, прикусила губу и отступила с упрямым видом, словно решила заночевать в отделении. Глупая. Хочет быть преданной, не понимая, что это может стоить ей жизни. Когда-то я не понимала. «Уезжайте из города», — посоветовала я перед тем, как уйти. «У них могущественные враги». Алексей Юрьевич отвез меня домой на своем понтовом БМВ. Сколько ему грозит? Я комкала с губ салфетку и смотрела вдаль. Давно стемнело. Мы двигались в бархатную ночь по дороге, освещенной фонарями. Тревожно протянул юрист, словно боялся говорить. Если удастся провести дело по самообороне, немного. Это и была самооборона. Он что-то не договаривал. Услышав вновь этот звук, я чуть не заплакала. «Не знаю, насколько у вас были доверительными отношения с мужем. Его считают криминальным лидером. Власти попытаются прижать его. Надейтесь, верьте и ждите звонка от адвокатов». Мы расстались, больше ничего не сказав друг другу. Я поднялась домой и растерянно остановилась посреди фойе. Одна. Одна в огромном доме. «Где Эмиль? Что с ним? Раз не звонят, значит, с ним все еще работают адвокаты». Я словно осиротела разум. Свет мерк в глазах. Нужно дождаться звонка. «Ну как, если умираешь заживо?» Душ смыл липкий день и мерзкое ощущение, оставшееся после разговора со следователем. Чувствуя себя разбитой, я добрела до кровати, но уснуть не смогла. Крутилась и тихо стонала, пока не раздался звонок. «Госпожа Кац...» Бас одного из адвокатов Эмили заставил меня сесть, невзирая на боль. «К сожалению, вашему мужу предъявили обвинение в убийстве». «В убийстве?» – задрожал голос. «То, что он защищался, ничего не значит?» «Свидетели говорят, он стрелял без предупреждения. Оружие не нашли. Его нет в материалах дела». В голове зашумело. Я своими глазами видела пистолет и попытку прицелиться Эмили в спину. Куда же он делся? Вернее, кто помог ему деться? Его подставили. Я чуть не выронила телефон. Нужно их вытаскивать. Мы пытаемся. Эмилю убьют в тюрьме! Закричала я. Живот прихватило вновь и сильно. Я не справлюсь с этой бандой одна. Да еще и беременная. Что будет с Антоном? Арест за сопротивление. Бред. Я видела своими глазами, сопротивления не было. «Незаконное ношение оружия», – перечислял он. «При нем нашли наркотики. Кто-то всерьез пытается их закрыть. Госпожа Кац, хозяин просил передать, уезжайте за границу и забудьте о нем. Конечно. Что еще он мог передать? Больше ничего не сказал? Сквозь слезы спросила я. Нет. Я долго молчала, давя плач в голосе. Добейтесь нам встречи. Попросила я, когда убедилась, что смогу произнести это ровно, и отключила телефон. Его убьют в тюрьме, а менты закроют на это глаза, как на исчезнувшее оружие. Адвокаты бессильны. Эмиль понимает это и, скорее всего, кому-нибудь приплатит, чтобы меня силой запихали в самолет. Я сидела в сиреневых простынях, раскачиваясь, перебирала на животе пальцами. Еще утром все было хорошо. Я думала о ребенке. Правильно говорят. От тюрьмы не зарекайся. Империя Эмиля рухнет, как песочный замок. Был бы Антон, но из игры выключили обоих, понимая, что он заменит моего мужа во главе группировки. И я не разберусь с его делами. Я вообще не умею поступать правильно. Пока они в тюрьме, у Бестужева развязаны руки. Я должна вытащить мужа. Стало совсем не в моготу. Живот сильно прихватывало. Поморщившись, я выбралась из постели и набросила халат. Надеюсь, это нервы, ничего больше. «Сволочь!» Простонала я. Добрела до ванны и умылась. Пытаясь дышать глубоко и ровно, словно в родах, я смотрела на отражение, хотя мне хотелось бить эти зеркала. Крушить в осколки, чтобы выплеснуть чувства, сводящие с ума по мужу. Стоило представить, как его убивают там, запертого в камере и беспомощного. Боль была сильнее меня, сильнее самоконтроля. Душа попала в черный шторм. Но теперь я не имела на это права. В животе рос ребенок, а мои чувства убивали нас обоих. Взгляд зацепился за черный бриллиант в кольце. Я прижалась к камню губами, как пьяная, с трудом добрела до кабинета и опустилась в кресло. Эти стены помнили Эмиля и давали прикоснуться к нему в последний раз. Здесь сохранилось незримое присутствие мужа. Вещи на столе лежали, как будто он дома. Открытый ноутбук, ежедневник, рядом парки с золотым пером. Разлука и страх меня уничтожали. Я больше не могла бороться с разрушительными чувствами. Не было такой силы, чтобы обуздать цунами в душе. Я всерьез начала бояться выкидыша. Разрыдалась, обнимая живот, сдавленный огненным кольцом. Дыхание не помогло. Не получалось расслабиться. Некому было звонить, просить о помощи. У меня никого нет. Тогда я взяла тяжелый паркер. «Эмиль, любовь моя, мое сердце. Я за тобой в ад». Я писала, пока бессвязная речь не обрела форму и смысл. Писала, пока не заболела рука, а живот не стал мягким. Писала о чувствах к мужу, избавляясь от своего ада, пока голова не стала пустой. Я никогда этого не прочту. Чистые чувства, чистые эмоции всегда читать страшно. Это как болезнь. Заново обретаешь боль, которую только что выплюнула, как кровавый сгусток. Ежедневник я забрала в спальню. Эмиль. Перед сном продолжила я и не могла остановиться несколько часов. Лежала в постели, включив ночник, и писала, думая о нем, о малыше и о том, что нас ждет. В окно лупил дождь, а я писала. Душе исчезающей боль хотелось исцеления. Ради себя, нашего сына. Что бы ни произошло дальше, я поняла, что выживу, пока могу рассказать о чувствах к Эмилю.